«Скажи, Алойзи, мой старый ученик, чем вы пишете?» — спросил он, совсем успокоившись. «Мы вообще не пишем», — ответил первый адмирал флота. «Это занятие пристало канцелярским крысам, но не нам, фармацевтам. Просто каждый из нас знает в своей области на память 1200 рецептов. Этого нам вполне достаточно». Пан Клякса моментально помножил 5550 на 1200. 6 666 000, — объявил он с восхищением. «Да этого наверняка должно хватить». «Дворецкий», — сказал Микстури II, — «подавайте гостям хинина и настойку агавы». Пока разносили подносы, первый адмирал флота наклонился к пану Кляксе и доверительно зашептал ему на ухо. «Уважаемый профессор, мы гениальные фармацевты, но нам не хватает опытных моряков. Я хотел бы завербовать 5 сказанцев для моего флота. Помогите мне». «Ты с ума сошел, Алойзи?» — возмутился пан Клякса. «Посмотри на их кислые физиономии и ввалившиеся животы. Они перемрут, как мухи от ваших травок. К такой кухне нужно привыкнуть с детства. Выкинь это из головы, Алойзи». И, гневно фыркнув, он повернулся спиной к своему воспитаннику в знак того, что не намерен больше разговаривать на эту тему. И поэтому пан Клякса не заметил на лице первого адмирала выражения злобы и коварства. Иначе с этой минуты он вел бы себя поосторожнее. Да, трудно поверить в то, что случилось потом. Под вечер пан Клякса решил покинуть аптечный полуостров и пуститься в дальнейший путь. Но тут оказалось, что нет 5 сказанцев. Они исчезли, испарились, как камфора. Длительные поиски не дали никаких результатов. «Проводите меня к удельному провизору», — потребовал, наконец, пан Клякса. Удельный провизор Микстури II не желает иметь больше дела с чужеземцами, которые не сумели оценить его гостеприимство, — заявил первый адмирал со злорадной усмешкой. «Что все это значит?» — грозно крикнул пан Клякса. «Я требую немедленных объяснений. Опять ты принимаешься за старые фокусы?» «Да, да, опять», — нагло ответила Алойзи. «Хотите увидеть пропавших сказанцев? Сейчас я их вам покажу». Он резко ухватил пана Кляксу за сюртук и, давясь от смеха, потянул его в подземелье. Из глубины коридора доносился детский плач. Первый адмирал открыл какую-то дверь, и глаза пана Кляксы увидели необычную для этой страны картину. На широкой кровати в пеленках лежало 5 младенцев. 4 сосали соски, а 5-й орал во все горло. «Вот ваши сказанцы!» — злорадно захохотал первый адмирал. «Они будут с детских лет привыкать к нашей кухне. Кажется, так вы посоветовали? Ха-ха-ха!» «Они получили солидную порцию омолаживающих таблеток. Уж я не поскупился. Неплохо я их омолодил, а? Ха-ха-ха!» Оцепенев, пан Клякса смотрел на младенцев. Их лица были ему знакомы, он понял, что это его товарищи. Вот тот Плакса — это капитан. Рядом — боцман Терно, дальше — Амба и еще 2 матросов. «Слушай, Алойзи», — тихо сказал пан Клякса сдавленным голосом, от которого пошел мороз по коже. «Слушай, Алойзи, ты всегда был позором моей академии, а сейчас ты стал позором человечества. На этот раз тебе удалось провести меня, но запомни, я еще придумаю такое, что от тебя останется мокрое место. Понимаешь? Мокрое место. Запомни это, Алойзи. Пузырь!» И, резко повернувшись, пан Клякса вышел из комнаты. Вдогонку ему по коридору несся хохот Алойзи и отрывистые выкрики: «Старый мухомор! Надутая жаба! Ха-ха-ха!» На город опустилась ночь. Стеклянные павильоны озарились огнями. Пан Клякса побежал на площадь, где, сбившись в кучу и сидя на голой земле, ожидали его сказанцы. Кроме них на площади не было ни души. «Не падайте духом», — сказал пан Клякса. «Мы покидаем эту сумасшедшую страну. Будем продвигаться вглубь материка,